Потом Нелл решила исследовать окрестности, и поскольку в кустах их подстерегали неведомые опасности, Мэтт посадил Баттон на плечи и велел Люси идти следом. При этом он героически терпел плевки и боль, поскольку малышка явно задалась целью выдрать с корнем все его волосы до последнего. Пока женская часть экспедиции шарила кругом, Мэтт сделал несколько шагов и у самого фундамента дома увидел что-то розовое. Кое-как нагнувшись, он обнаружил старый, почти задушенный сорняками розовый куст. Мэтт сорвал полураспущенный бутон и поднес Нелл. «Совершенная роза для истинного совершенства», — весело объявил он, но шутки не получилось. Фраза прозвучала на удивление искренне, тем более что у Нелл сделалось такое лицо, будто он поднес ей алмаз гора света. Они бродили вокруг дома до самой темноты, и тут Люси вдруг принялась осуществлять свои замыслы. «Дай мне баттон, Джорик. Только последний дурак не поймет, что ей давно пора спать, а мы ее еще и не искупали». Баттон, однако, мертвой хваткой вцепилась в Мэтта, и пока Нелл, воткнув розу в волосы, наслаждалась ночным воздухом, ему пришлось устроить демону ванну. У Мэтта не хватало терпения вымыть Баттона в раковине, поэтому он просто опустил девочку на пол душевой кабинки и включил воду. Быстро и эффективно. Люси уложила сестру в постель, сама плюхнулась с книгой на диван и велела Мэтту проваливать, чтобы она могла спокойно почитать. Мэтт хотел сообщить, что ее коварные планы раскрыты, но промолчал. Глупо было не воспользоваться шансом побыть наедине с Нелл. Во дворе лунное сияние превратило скрюченные стволы деревьев в сказочных гномов. Нелл, запрокинув голову, стояла в высокой траве и смотрела на прорезавшиеся в небе звезды. Сейчас она, казалось, в мыслях была за миллион миль отсюда. Мэтт старался двигаться бесшумно, чтобы не потревожить Нелл. Свет посеребрил ее волосы и кожу. Она выглядела прелестно, экзотической птицей, случайно опустившейся на ветку старой яблони. И снова он ощутил напряжение, неприятное покалывание в шее. Да нет, она всего лишь Нелл. Нелл Келли, беглянка-аристократка с добрым сердцем и неуемной жаждой жизни. Ночь была слишком мирной, чтобы портить ее никчемной болтовней, особенно еще и потому, что он умирал от желания ласкать ее. Но к величайшему изумлению Мэтта его губы сами собой дрогнули. Слова, слетевшие с языка, потрясли его еще больше. «Мисс Кейс?» «Да?» — механически ответила она, поворачиваясь. Глава 13. Какую-то долю секунды Нили продолжала стоять с идиотской улыбкой на лице, ожидая следующей реплики Мэтта. И тут вдруг земля с головокружительной скоростью стала уходить из-под ног. Господи, что она натворила? Сотни образов в один миг промелькнули перед ней. Мысли окончательно спутались. Что теперь будет? Ее надежды, мечты... Ложь. Слишком поздно она нашлась с ответом. Ты совсем помешался на Корнилии Кейс, верно? Он не ответил, не шевельнулся. Она попыталась держаться непринужденно, все отрицать самым наглым образом. Что с тобой? Губы Мэтта чуть дрогнули. Это безумие. Она попробовала было сунуть руки в карманы, но пальцы онемели и казались такими же неподатливыми, как у железного дровосека. — Ты уложил Баттон? — Не нужно, — сухо произнес Мэтт. Нелли попыталась придумать, какие слова сказать, чтобы все стало как прежде, но в голове царила пустота. Она отвернулась и прижала ладони к груди, словно это могло помочь ей сохранить все ее тайны. «Так это правда», — уверенно произнес Мэтт. «Нет, я не понимаю, о чем ты?» «Это было во всех вчерашних новостях. Что именно?» «Что, мисс Кейс, вы исчезли из Белого дома?» Сегодня утром Нелли не купила газеты, даже не подошла к газетной стойке в Бакалее, не хотела знать. Теперь вдруг вспомнила, как Мэтт возился с приемником. Мантия первой леди окутала Нелл Келли волшебным покрывалом. Но Нелли не хотела, чтобы Нелл навсегда растворилась в воздухе. Нелл, новое существо, рожденное в ее оболочке, та самая личность, которой она могла бы стать, если бы не позволила превратить себя в орудие отцовских амбиций. Нелл обладала силой Корнелии Кейс, но была избавлена от ее комплексов и неуверенности в себе. «Надеюсь, вам известно, что вся страна занята поисками». Какой чужой, почти незнакомый голос, сдержанный, официальный.